Личный 20 век. Интервью с художником Николаем Эстисом. Часть вторая. О первых работах и главном учителе. Моя биография в моей ранней молодости в школе напрямую связана со Сталиным и Лениным, поскольку я их рисовал. О портретах Ленина и Сталина. Я должен сказать, что в этом местечке живого художника никто никогда не видел. Я боюсь, что до сих пор. И художника там не было. Поэтому, а я рисовал очень рано. И Ленина, и Сталина я рисовал. Сталина я рисовал, меня увлекало даже не столько его профиль, физиономия, сколько вот эти все ордена, погоны, звезда генералиссимуса. И здесь вот эти все звездочки и ордена. Я это очень любил рисовать еще со времен войны. И я, конечно, рисовал и профиль Ленина, и Сталина. И тут я не мог обойтись без, ну, как я говорил, в школе я был как бы таким немножко хулиганистым. И я рисовал, вот если надо было что-то прекратить, никто не решил там какое-то уравнение, задачу или что-то такое, как-то учителя немножко поставить на место, значит, был такой трюк. Ну, уже в старших классах, да. Мне завязывали глаза, я подходил к доске, брал мел. Мне завязывали глаза. И самый большой в нашем классе, Мишка Рыжий, большой, сильный, он сзади еще хватал меня и вот так, чтобы я через эту тряпку не подглядывал. И я мелом на доске рисовал два профиля. Или один. Ленина или Сталина. И так, какая учительница после этого посмеет там кричать, что весь класс не решил там ставить двойки. Это, ну, в этот момент. Потом она отходила и делала свое дело. Но в этот момент была такая забава в классе. Меня выставляли, вот, и я с удовольствием это делал. Вот, и кроме того, при всем при том, что у меня были очень сложные отношения вот с директрисой-сталинисткой, которая меня постоянно исключала и так далее, но, тем не менее, она перед революционными праздниками 7 ноября и 1 мая приходила, снимала меня с уроков недели за две. Я не ходил. Я приходил в школу или в райком партии и занимался тем, что я готовил демонстрацию. Я писал лозунги, я рисовал портреты, которые потом трудящиеся выходили, демонстрация, и несли это все. Вот в школу я 2 недели был освобожден официально. И 5 марта скончался великий вождь. И, по-моему, 6-го это стало уже общедоступно, эта информация, не помню. Я помню, что утром за мной приехали на машине. Утром подняли меня, все, бери все, что есть, краски там, все это. И на машине райкомовской повезли меня в райком, в парткабинет. И там на полу уже был холст большой. И к 2 часам дня я должен был нарисовать портрет Сталина. У меня не было масляных красок, естественно. Я не знаю, чем вот этой сухой кистью я чего-то драил, карандашами, кистью, неважно чем. Я даже не помню. Я ползал по этому полу в состоянии некоторой вообще отключки. И такого, не знаю, очень тяжелое состояние. Но я ползал, и к 2 часам портрет был готов. На фоне этого портрета проходил траурный митинг. О работе в журнале «Семья и школа». Когда я уже пришел из армии, год прошел, два, не знаю, я никуда не устраивался. В Союз художников, естественно, мне, во-первых, рано еще было идти, у меня не было наработано достаточно вещей. Во-вторых, я понимал, что с этими работами меня не возьмут, не примут в Союз художников. Но я делал что-то, уже начинал делать в журналах. Кстати, одним из первых журналов, в котором я иллюстрировал потом подряд лет 20 в каждом номере, был журнал, всесоюзный журнал «Семья и школа». Извините, немножко вернусь опять в школьные годы, директриса, которая меня исключала без конца. И когда она хотела меня особенно наказать, она знала, что исключение – это для меня не наказание. Особенно она меня вызывала в кабинет и говорила уже таким хорошим голосом: «Вот, Ника, знаешь, я была 3 дня в Виннице на учительской конференции». А Винница – это областной центр, вообще мечта, кто побывал в Виннице. И ты знаешь, нам показывали рисунки детей. Дети там в кружке занимаются. Они все рисуют красками, ударение на этом слове. И у них даже есть руководитель, художник. Все, Ника, можешь идти. Она знала, что она меня насквозь пронзила своими стрелами. От того, что где-то есть еще ребята, которые рисуют. У них есть краски. Мало того, у них есть даже вот художник, который их учит. Вот больнее меня нельзя было для меня, понимаете, обидеть вот так меня. Я выходил, конечно, сраженный. Так вот, и тут я работаю. Один из журналов, где я публикуюсь. «Семья и школа». И как-то мама, я приехал в отпуск. Летом я с детьми, всей семьей, мы приезжали к родителям вот туда, на Украину, из Москвы. И как-то мама мне рассказывает: «Знаешь, сыночек, когда-то ты вот уехал, уже все, вот первые годы, когда ты стал рисовать в журналах, Полина Петровна, это директриса, как-то со мной беседовала и говорит: вы знаете, Полина Львовна, в журнале «Семья и школа», это для нее главнейший авторитет, написано «Эстис», рисунки Эстиса. Кто это, вы не знаете? Мама так наивно говорит: ну, это же Никочка. Она говорит: какой еще Никочка? Стукнула она кулаком по столу. Она не могла допустить такого даже в мыслях, что вот этот самый, которого она исключала из школы, это, ну, неважно, что, как это может в журнале «Семья и школа»? Как это допустили до такого? О фронтовиках. Моя жизнь, биография чаще всего пересекалась с людьми, вот как я их назвал, фронтовики, предыдущее поколение, которые ушли на фронт со студенческой скамьи там в 17-19 лет. И это были мои лучшие друзья, с которыми я, ну, по-настоящему дружил, и очень много, моя жизнь вся связана с ними. Это были люди, вот, которые, тем более, что после войны прошло совсем немного времени. Я в 54-м закончил школу. У них все это было свежо, они были молоды. Они как-то иначе смотрели, немножко иначе на все это. Мой самый главный учитель, Александр Иванович Дюдин, мой самый любимый и главный учитель, который ушел на фронт чуть ли не со школьной скамьи, нет, студенческой, не знаю. Замечательный человек, удивительный. Он воевал, уже был в звании капитана. Был ранен, и тяжелое ранение, поэтому его отправили в какой-то глубокий тыл, в госпиталь. Там его лечили, и там он познакомился с какой-то девушкой и не захотел с ней расставаться, понимаете, как это было принято. А повез ее с собой на фронт, что, конечно, не допускалось. Поэтому оттуда уже каким-то образом он ее переправил в Москву к своим родителям. Галка, при мне это была уже Галина Васильевна, пополневшая, учительница, у них было двое детей, жили они в ужасных условиях, в ужасающих, фронтовик. Вот что еще замечательное. Люди вот этого поколения, художники, кто начинал или кто после войны очень интересовался искусством, они все почему-то поступали, тогда был создан, в 40-е годы был создан так называемый знаменитый МИПИДИ, Московский институт прикладного декоративного искусства. Там преподавали лучшие художники, которые теперь это классики советского искусства. Но тогда их обвиняли в формализме. Дейнека, Пименов, по-моему, Гончаров тоже. И вот эти ребята, пришедшие с войны, художники, шли туда учиться. И они какую-то получили очень хорошую школу, не консервативную, не только академическую, но какой-то вот взгляд на мир немножко вот другой. По отношению, да, по сравнению с Суриковским институтом. И, собственно, они были создателями впоследствии, в 60-е годы, так называемый суровый стиль в советском искусстве. Но у Александра Ивановича, что называется, не задалось. Первая картина, которую он написал и понес в Союз художников на выставком, была такая. Это холст, часть вот просто площади, площадь городская, освещенная солнцем, ярко освещенная. Ноги, птицы разлетающийся. В центре этой картины, среди этих ног, безногий инвалид. А тогда были, вы, наверное, слышали, такие доска, маленькая дощечка на четырех колесиках, таких подшипниковых маленьких кругах. И безногий человек, вот так привязанный к этой дощечке, и в руках у него две деревянные такие, вот, которыми он от земли отталкивается, таким образом передвигается. Их было очень много. И в электричках они, так сказать, просили милостыню, на улицах, везде. И потом ведь Москву очистили от инвалидов, их сослали на север, на остров всех. Но сначала их было очень много. Александр Иванович изобразил вот этого инвалида войны, кормящего голубей. Он сидит и вот так кормит, голуби тут летают, на фоне вот таких ножки суетятся, бегут туда-обратно по московскому асфальту. Он понес эту картину на выставку в Союз художников. Конечно, ее забраковали, а ему то ли ему посоветовали, то ли он сам решил никогда больше не появляться в системе Союза художников. А выставка была посвящена войне, очередному там какому-то Дню Победы. А он мне говорил: ну а что, нас учили в институте, рисуй то, что ты хорошо знаешь, то, что ты чувствуешь. А я знаю войну больше всего и чувствую. Более того, инвалид.